Глава 15. Дело налаживается. Пока Мига носился по городу, устраивая рекламные дела общества, Жулио пропадал у себя в магазине, торгуя разнокалиберными товарами, и в контору наведывался редко. Постепенно он разуверился в успехе начатого дела и не хотел терять доходов, которые приносила торговля. В конторе постоянно находились только Незнайка и Козлик. На первых порах Незнайка чинно сидел за столом в ожидании покупателей акций. Перед ним лежали толстая тетрадь в твердом картонном переплете и автоматическое перо. На тетради было написано красивыми буквами «Прихода-расходная книга». Один из ящиков стола был доверху набит приготовленными для продажи акциями. Другой ящик предназначался для денег, вырученных от продажи. Пока этот ящик был пуст. И чем дальше шли дни, тем меньше оставалось надежды, что когда-нибудь в нем появятся деньги. Козлик тоже вначале исправно дежурил в коридоре у двери. Но, видя, что покупатели не являются, переселился в контору. И они с Незнайкой по целым дням играли в плюсики-нолики, сидя на мягком диване, и вели разные разговоры. От нечего делать, Незнайка часто смотрел на висевшую на стене картину с непонятными кривульками и загогулинками. И все силился понять, что же на ней нарисовано. «Ты, братец, лучше на эту картину не смотри», — говорил ему Козлик. «Не ломай голову зря. Тут все равно ничего понять нельзя. У нас все художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Один намалюет такие вот загогулинки, другой изобразит какие-то непонятные закорючечки, третий вовсе нальет жидкой краски в лохань и хватит ею посреди холста, так что получится какое-то несуразное, бессмысленное пятно». «Ты на это пятно смотришь и ничего понять не можешь. Просто мерзость какая-то». А богачи смотрят, да еще и похваливают. «Нам говорят, и не нужно, чтобы картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтобы какой-то художник чему-то там нас учил. Богатый и без художника все понимает. А бедняку и не нужно ничего понимать. На то он и бедняк, чтобы ничего не понимать и в темноте жить». Вот видишь, как рассуждают. Я таких рассуждений вдоволь наслушался, когда работал у мыльного фабриканта. Есть такой мыльный фабрикант – Грязинг. Только я у него не на фабрике работал, а в доме. Истопником был. Ну, братец, нагляделся я, как богачи-то живут. Домище у него огромный. Комнат, видимо-невидимо, одних печей приходилось 25 штук топить, это не считая каминов. А парового отопления господин Грязинг не хотел у себя заводить. С каминами, говорит, вид роскошней. Автомобилей у него 10 штук было, а костюмов хоть пруд пруди. Как соберется в гости ехать, так часа два думает, какой костюм надевать. Честное слово, не вру. Слуг у него не перечесть. Один слуга обед варит, другой на стол подает, третий посуду моет, четвертый ковры пылесосит. Шоферов 5 штук. Пока один господина Грязинга на автомобиле катает, остальные четверо в прихожей в шахматы дуются. Утром, как только Грязинг проснется, сейчас же в электрический звонок звонит, чтобы несли ему одеваться. Принесут ему, значит, одежду, начнут одевать, а он только руки подставляет, да ноги протягивает. Потом посадят его перед зеркалом, начнут причесывать, намажут нос вазелином, чтобы хороший цвет был, а он сидит да глазами хлопает. Его и дело-то. Проголодается он, так вот перед зеркалом сидя, и завтракать. Часа два за столом сидит, не сойти мне с места. Потом поваляется на диване и едет в гости. Или на автомобиле кататься. Вечером наедут к нему приятели, приятельницы, заведут музыку, танцы, разгуляются так, что поломают всю мебель, разобьют рояль и разъедутся по домам. А потом вспоминают. О, говорят, хорошо повеселились. «А зачем мебель ломать?» – удивился Незнайка. «Ну, так у них полагается». Не знают, чем себя занять от безделья, ну и давай, значит, мебель ломать. Так в приглашениях пишут. Просим пожаловать к нам на журфикс. Будут разломаны 12 кресел, 4 дивана плюшевых, 2 рояля, раздвижной стол и разбиты все окна. Сбор гостей в 6 часов вечера. Просьба прибыть без опоздания. Ну, а потом что ж они, без мебели сидят? Вот ты чудак, мебель они новую купят. Даром только деньги тратят, проворчал Незнайка. Лучше бы отдали бедным. Дожидайся, бедным отдавать они не любят, это неинтересно. Ну и что же этот Грязинг только и делал, что на диване валялся да мебель ломал? Спросил Незнайка. А когда же он своей фабрикой управлял? А зачем ему фабрикой управлять? Для этого у него есть управляющий. Раз в неделю управляющий приходит к нему с отчетом. А он как увидит, что доходы от фабрики уменьшились, сейчас же управляющего вон и назначит нового. Вот новый и начнет стараться, чтобы доходы были побольше. Уменьшит плату рабочим, повысит цены на мыло. Таким образом, сам Грязинг ничего не делает, а денежки наживает. Уже несколько миллионов нажил. «А к чему это богачам столько денег?» – удивился Незнайка. «Разве богач может несколько миллионов проесть?» «Проесть?» – фыркнул Козлик. «Если бы они только ели. Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать свое тщеславие». «Это какое тщеславие?» – не понял Незнайка. «Ну, это когда хочется другим пыль в нос пустить. Например, один богач построит себе большой дом, а другой посмотрит и говорит: «Ох ты, какой дом построил! Ну-ка я отгрохаю вдвое больше!» Один заведет себе повара да лакея, а другой говорит: «Ну так я себе заведу не только повара и лакея, а еще и швейцара!» Один наймет целый десяток слуг, а другой говорит: «Ну так я найму два десятка, да еще сверх того пожарника в каске у себя во дворе под навесом поставлю!» Один заведет 3 автомобиля, другой тут же заведет 5. Да еще и хвастает. Я, говорит, лучше его. У него только 3 автомобиля, а у меня целых 5. Каждому, понимаешь, хочется показать, будто он лучше других. А так как ум, доброта и честность у нас ни во что не ценятся, то хвалятся друг перед другом одним только богатством. И тут уж никакого предела нет. Тщеславие – такая вещь, его не насытишь ничем. Я сам, братец, изведал, какая это скверная штука. Я ведь не всегда бедняком был. Ну, правда, я и богачом не был. Просто у меня постоянная работа была. Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на черный день начал деньги откладывать. На тот случай, значит, если снова вдруг стану безработным. Ну, только трудно, конечно, было удержаться, чтобы не истратить денежки. А тут все еще стали говорить, что мне надо купить автомобиль. Я и говорю: «А зачем мне автомобиль? Я могу пешком ходить». А мне говорят: «Пешком стыдно ходить. Пешком ходят только бедняки. К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сделаешь небольшой денежный взнос, получишь автомобиль, а потом будешь каждый месяц понемножку платить, пока все деньги не выплатишь». Ну, я так и сделал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже богач. Заплатил первый взнос, получил автомобиль. Сел, поехал, да и тут же свалился в канаву. От волнения Козлик даже начал заикаться. Автомобиль поломал, понимаешь? Ногу сломал и еще 4 ребра. Целых 3 месяца лечился потом. Все свои сбережения истратил на докторов. Все-таки вылечился, только с тех пор, как начну волноваться, никак не могу слово «автомобиль» сказать. И каждый раз говорю «автомобиль». Вот. «Ну, а автомобиль-то починил потом?» – спросил Незнайка. «Да что ты! Пока я болел, меня с работы прогнали. А тут пришла пора за автомобиль взнос платить. А денег-то у меня нет». «Ну, мне и говорят: отдавай тогда автомобиль обратно». Я говорю: «Идите, берите в канаве». Хотели меня судить за то, что автомобиль испортил, да увидели, что с меня все равно нечего взять, ну и отвязались. В общем, так ни автомобиля у меня не стало, ни денег. Таких историй Козлик рассказывал множество. Жизнь его была богата разными приключениями. Незнайка с интересом слушал. Ему не приходилось скучать. Однажды Незнайка и Козлик, как обычно, сидели и разговаривали. Внезапно дверь отворилась. Они думали, что пришел Мига, но в контору вошел незнакомый коротышка. На нем была ветхая блуза с протертыми на локтях рукавами. Когда-то она была синяя, но от долгого употребления выцвела и побелела, особенно на плечах. Брюки на нем были какого-то непонятного грязновато-серого цвета, с махрами внизу. А на коленках красовались две большие, аккуратно пришитые четырехугольные заплатки из черной материи. Голову его украшала старая соломенная шляпа с дыркой на самом видном месте и с оборванными, словно обгрызенными по краям полями, из-под которых выбивались седые волосы. Незнайка невольно улыбнулся, увидев этот маскарадный наряд. Но улыбка его моментально исчезла, как только он взглянул на лицо вошедшего. Оно было худое, словно иссохшее, и смуглое, как бывает у коротышек, которые целыми днями работают на свежем воздухе. Выражение лица было строгое, но особенно поражали глаза. Они глядели из-под седых бровей настороженно, с тревогой, но в то же время с достоинством и не то с затаённой болью, не то с укоризной. Нет, Незнайка не мог смеяться, встретившись со взглядом этих печальных глаз. Да и никто бы не смог смеяться. Поздоровавшись с воззрившимися на него Незнайкой и Козликом, седой коротышка поставил в угол суковатую палку, которую держал в руках. Достал из кармана аккуратно сложенный клочок газеты, развернул и, показав Незнайке и Козлику, спросил: «Это у вас?» Незнайка разглядел напечатанное в газете объявление об учреждении акционерного общества гигантских растений и кивнул головой. «У нас». Козлик подвинул гостю мягкое кресло и учтиво сказал: «Садитесь вот на креслице, дедушка». Вошедший поблагодарил Козлика, сел на краешек кресла и сказал: «Значит, все это правда?» «Что правда?» – не понял Незнайка. «Ну, правда, что существуют эти сказочные семена?» «Конечно, правда», – ответил Незнайка. «Семена эти вовсе не сказочные, а самые настоящие. Ничего сказочного или фантастического в этом нет». «Вы бы не говорили так, если бы знали, что это значит для нас, бедняков», – сказал коротышка. «Я вот… Мы вот…» – заговорил он, волнуясь. «Мы всем селом вот собрались, хотим содействовать этому великому делу. То есть, тоже значит, хотим быть акционерами. Мы всем обществом собрали вот деньги. Каждый дал, сколько мог». Он сунул за пазуху руку и вытащил носовой платочек, в котором были узелком завязаны деньги. «А сколько ж вы хотите приобрести акций?» – спросил Незнайка. «Да одну, голубчик, только одну. Нам удалось собрать всего лишь фертинг, да и то по нашим доходам это большая сумма». «Но на одну акцию придется очень немного семян. Их ведь не хватит на все ваше село», – сказал Козлик. «Голубчик, да вы дайте нам хоть одно зернышко, пусть у нас вырастет хоть один гигантский огурец. Разве мы станем его есть? Мы его оставим на семена. Весь урожай оставим на семена. И второй урожай, если понадобится, оставим. И третий. Мы согласны ждать и год, и два, и три, и четыре. Пусть только будет у нас надежда, что когда-нибудь мы выбьемся из нищеты. С надеждой, голубчик, жить легче». В это время в контору вернулись Мига и Жулио. Козлик тихонько дернул Мигу за рукав и зашептал на ухо: «Покупатель пришел, одну акцию хочет купить». Мига тотчас подошел к покупателю, пожал ему руку и спросил, как его звать. «Меня зовут Седенький», – сказал посетитель. «У нас в селе все меня называют Седеньким». «Разрешите поздравить вас, господин Седенький», – с важностью сказал Мига. «Лучшего применения для своих капиталов вы не могли придумать. Это самое верное и доходное дело, которое когда-либо существовало на свете. Вы первый, кто пожелал приобрести наши акции, поэтому разрешите вас сфотографировать. Завтра же ваш портрет будет напечатан в газете». Мига тут же подошел к телефону и вызвал фотографа. Посетитель, между тем, развязал узелок и выложил на стол целую кучу медных монет. Жулио велел Незнайке и Козлику пересчитать деньги. Незнайка и Козлик взялись считать, но никак не могли с этим делом справиться. Монетки были исключительно мелкие. Все по сантику, да по два, да по полсантика. И одна только самая крупная монетка была в 3 сантика. Но, наконец, деньги были сосчитаны, и Жулио велел Незнайке выдать покупателю акцию. Бережно взяв акцию в руки, Седенький с интересом принялся ее разглядывать. На одной стороне акции был изображен огромнейший арбуз, окруженный крошечными коротышками. Некоторые из них пытались вскарабкаться на арбуз, приставив к нему деревянную лестницу. Пятеро коротышек уже залезли на верхушку арбуза и плясали там, взявшись за руки. Впереди, на грядке, зрели гигантские огурцы. Каждый огурец величиной с коротышку. Позади виднелись крошечные деревенские домики, над которыми, словно строевой лес, возвышались колосья гигантской земной пшеницы. На обратной стороне акции имелось изображение космической ракеты и незнайки в космическом скафандре. Также было напечатано сообщение о целях, для которых учреждалось акционерное общество. Вверху было написано красивыми разноцветными буквами: «Акционерное общество гигантских растений – путь к богатству и процветанию. Цена – 1 фертинг». Пока Седенький разглядывал акцию и, казалось, забыл обо всем на свете, Мига пошептался о чем-то с Джулио, после чего отсчитал еще 10 акций и, протянув их Седенькому, сказал: «Мы приняли решение выдать первому нашему покупателю премию в размере 10 акций. Просим принять от нас этот подарок. Теперь вы наш акционер и тоже должны содействовать скорейшему распространению акций. Убеждайте всех своих знакомых и незнакомых покупать наши акции. Говорите, что каждый, кто приобретет нашу акцию, в самый короткий срок сделается богачом». Седенький с благодарностью принял акции, аккуратно завернул их в платочек и спрятал за пазуху. В это время явился фотограф с аппаратом. Он велел Седенькому сесть в кресло, заложив ногу за ногу. «Таким образом, заплаточка на одной коленке у вас будет закрыта», – объяснил фотограф. «А на другую заплаточку я попрошу вас положить вашу шляпу. Только не так, а вот так, чтобы дырочка на шляпе не была видна». «А вот этого как раз и не надо», – вмешался в разговор Мига. «Сфотографировать нужно так, чтобы все заплаты и дыры хорошо вышли на снимке. Пусть всем будет видно, до чего у нас коротышек доводит бедность. Как только все увидят, что даже такие вот бедняки покупают наши акции, так сейчас же бросятся в нашу контору, как голодные волки. А вам, голубчик, нечего стыдиться своих заплат», – сказал Мига Седенькому. «Пусть стыдятся те, кто сделал вас нищим. Богачи пусть стыдятся. Это они ободрали вас, как козел липку. Всю свою жизнь вы трудились на них и не смогли даже заработать на приличное платье». Пока Мига произносил эту речь, фотограф сделал снимок, и Седенький собрался уходить. «Скажите, – спросил он о прощении Мига, – как вы узнали о существовании нашего общества? Что натолкнуло вас на мысль купить акцию?» «Что натолкнуло? – ответил, подумав, Седенький. — Ну, натолкнул, можно сказать, случай. Вот этот клочок газеты, который вы видите у меня в руках, попал ко мне чисто случайно. В нашем селе ведь бедняки живут. Газет никто не выписывает, книжек никто не покупает. На это ни у кого денег нет. Однако почитать газетку и нам иногда удается. Это случается, когда кому-нибудь в магазине завернут в обрывок старой газеты покупку. Каждый из нас такие клочки газет собирает, сам читает, другим дает почитать. Ну, вот так и на этот раз вышло. Один из наших купил в магазине сыру, а сыр ему завернули вот в этот клочок газеты. Вот и стали мы всем селом про эти сказочные семена читать, а потом решили сложиться вместе и купить хоть одну акцию. Очень уж дело заманчивое. Землиц-то у каждого из нас мало, своего урожая, чтобы прокормиться, не хватает. Вот у богатых много земли. Идешь, значит, к богатею работать. Он выделит тебе участок земли. Ты на этом участке вырастешь, ну, там, пшеничку, репку, скажем, или картошку. Половину урожая себе возьмешь, ну, а другую половину должен отдать богачу за то, что он позволил на его земле поработать. Богачу это выгодно. Он поделит свою землю на участки. Один участок мне отдаст, другой тебе, третий ему. Ну, и мы все, значит, работаем, и каждый половину урожая своего богачу тащит. Ну, а богач выходит и не работает, а урожая у него собирается больше всех. Вот и получается. У одних денег хоть пруд пруди, а другие с голоду пухнут. Да-да, перебил его Мига, это верно. Одни с голоду пухнут, другие хоть пруд пруди, и все это очень интересно, что вы рассказываете. Но теперь скоро всем вашим бедам наступит конец. До свидания. Желаем вам всего доброго. С этими словами Мига похлопал седенького по спине, выпроводил за дверь и крикнул вдогонку. Вы это не забудьте, если кому-нибудь из ваших друзей удастся раздобыть деньжат, пусть и они приходят к нам за акциями.